Ред и рыцари были настолько нетерпеливы, что побежали к передней части замка, несмотря на проливной дождь. «Сара! Госпожа Сара!» Похоже, они все ждали ее. Присутствующие больше были похожи на щенков, дождавшихся хозяина. Сара улыбнулась своим товарищам. От нее сильно несло гарью и пеплом. Явное напоминание о том, насколько ожесточенной были недавние битвы. «Падлер, твои слабые кости не пострадают от этого дождя, ха-ха. Что случилось? Ты сломала все башни врага? Нет, мне не удалось. Сильдерей, можешь ли ты поверить в то, что у них был еще один волшебник, такой как Элона? Что, единственным человеком, которого обманула спонтанная ложь Сары, был Сильдерей? Тебя снова дурит, ха-ха-ха. Я не могу перестать это делать из-за того, что ты постоянно ведешься на это. Что, ты снова врешь? Ага, откуда в мире возьмется еще один такой монстр? Мы чувствовали себя ужасно, пока ждали тебя, и теперь ты поступаешь вот так? Я просто пыталась разбавить обстановку, ха-ха. Окружающие уже поняли, что Сара добилась успеха в своей миссии. Она, как всегда, была в игривом настроении. Мы уничтожили все башни, закрепленные миссией. Хотя у нас их было намного меньше, чем у брата, количество убитых волшебников перевалило за 10 тысяч. Сара была лучшей среди первых рыцарей Ранкандила. Поэтому она совсем не ошиблась, говоря об убитых магах. Я уверена, что патриарх уже должен был закончить. Мне казалось, что он прибудет сюда раньше нас. Ей необходимо было уничтожить 20 башен. Тем временем Тимару 40. Несмотря на разницу, сил патриарха было достаточно для того, чтобы компенсировать ее. Хочешь сказать, что что-то случилось с ним? Мы следили за местонахождением Эйланы, поэтому не может быть такого, чтобы он попал в беду. Сара взъерошила волосы нахмурившегося Падлера. Наряду с надеждой, принесенной Ретом, выражения лиц рыцарей смягчились. «Посмотри сюда!» Дворецкий снова показал слова, написанные на табличке. «ХМ, что это, Рет? 3026, включая Эйлану. О, это действительно хорошая новость. Конечно, я еще не могу полностью расслабиться. Были включены Эйлана Цепфилли все лучшие волшебники, но не все их козыри. Чтобы манипулировать историей эльфов, Цепфилли использовал патриарха, старейшин и 500 элитных волшебников. Это также было подтверждено способностью Рета. Естественно, силу патриарха и старейшин нельзя игнорировать. Они также были близки к стадии истока. Сил хватило на то, чтобы стереть всю историю эльфов, насчитывающую десятки тысяч лет. Рету очень повезло, что они не могли манипулировать историей Тимара, но в то же время он чувствовал горечь. Его собственный вид был забыт в один момент. Было также грустно от того, что десятки тысяч лет истории его сородичей, возможно, не стоили столько, сколько человек по имени Тимар. Сила существования Ред не мог точно знать, о чем ему хотела сказать магия. Сара, будто прочитавшая его мысли, положила руку на плечо Дворецкого. «Я знаю, о чем ты думаешь. Мне кажется, что имеется в виду то, сколько изменений ты приносишь в мир. Вот почему Цепфиль ничего не смог сделать с братом, но им удалось повлиять на всю историю эльфов. Госпожа Сара, вы имеете в виду, что чем больше ты меняешь мир, тем сложнее изменить историю? Да, Тимар прямо сейчас полностью меняет картину во всем мире, верно? Эльфы же просто наблюдают, так как их роль – оставаться на месте. Это все только ваши мысли, мисс Сара. Конечно, это всего лишь моя догадка. Честно говоря, я не думаю, что ценность Тимара будет выше всего вида». Окружающие также кивнули. Они были счастливы, когда Ред впервые принес новости, но все еще беспокоились о нем. «Спасибо за заботу обо мне. Ну, Дворецкий делает для нас намного больше. Думаю, теперь мы будем пить, пока патриарх не вернется. Хочешь, помогу вам записывать? Чем больше рук, тем лучше». Пока Сара говорила, обнимая Падлера за плечи, глаза Рета, смотревшего на табличку, расширились. Что за чертовщина? У окружающих не было выбора, кроме как ощутить зловещее предчувствие. Что с тобой? Ха-ха. Диана, подошедшая к Рету, также посмотрела на табличку и замолчала. Она потеряла дар речи. Аналогично ей отреагировали и остальные. Они не знали, как воспринимать изменения. 3 марта 777 года Тимар Ранкандил и его рыцари разрушили 5 башен Цепфиля в королевстве Пейлин. Ранкандил не понес потерь, со стороны Цепфиля не осталось ни одного выжившего. 3 марта, вслед за Тимаром Ранканделом и его башню Цепфиля в королевстве разрушить, Тимир Лункандил и... Но это не было концом шока для них. 6 июня 740 года Клия Цыпфель приказал построить 5 башен в королевстве Пейлин. 2 августа 743 года волшебники Цыпфеля были размещены в них. 5 чистокровных назначаются владельцами. 5 января 744 года. Количество чистокровных Цыпфелей увеличивается. 20 декабря 750 г. Содержимое таблички постоянно обновлялось. И последними были эти слова. 3 марта 777 года 5 башен Цыпфеля в королевстве Пейлин работают исправно. Они ни разу не подвергались нападениям извне с момента их завершения. Глава 333. Ред Дамира Ю, дворецкий прошлого, часть 3. Какого черта? Воскликнул Сильдерой. Способность в записи Рета и других эльфов никогда не лгала. Однако, слова на табличке явно были ложными. 5 башен королевства Пейлин подверглись нападению в прошлом и позапрошлом году. Фу. Внезапно дворецкий нагнулся, издав глухой звук. Началась тошнота, вызванная внезапным изменением истории. Он не мог лично наблюдать, как реальность меняется. Мы должны сообщить слугам начать это записывать, чтобы не забыть. Когда Сара схватила Рета, чтобы тот не упал, Диана закричала. Услышав ее крики, ближайшие слуги и рыцари-хранители ворвались в замок, не забывая о том, что все это ложь. Дворецкий. Ред дрожал, не отвечая. Вскоре он потерял сознание. Прошло полгода. Больше не было людей, записывающих историю эльфов, потому что они были забыты всем миром. Само существование эльфов не исчезло полностью из памяти людей. Все теперь помнили, что они умерли в далеком прошлом. Тем не менее тысячи эльфов, забывших себя, живы и дышат до сих пор. «Прости, Ред», — сказал мужчина, глядя на спину дворецкого. «Это был Тимар. Тебе не нужно жалеть меня. Думаешь, что раса эльфов была стерта из истории из-за нашей встречи? Ага. Если бы не я, они не были бы побеждены Цыпфелем. Не говори глупостей. От чего бы ты избавился в первую очередь, если бы манипулировал историей? От Ранкандила? Нет, сначала необходимо уничтожить эльфов. На самом деле, став дворецким Ранкандила и просмотрев записи, Ред обнаружил, что Цыпфель давно занимается этим. 5 лет назад они с Тимаром познакомились. Однако, 8 лет назад манипуляция на истории эльфов уже шла полным ходом. Так что он не думал о том, что это вина его друга. Наоборот, Ред был глубоко благодарен Тимару. Без него он был стал таким же, как и его сородичи. Благодаря твоей силе существования, я могу продолжать сражаться с Цыпфелем, не забывая о своей расе. Так что никогда больше не извиняйся передо мной за это. Тимар тяжело кивнул. Не только я. Наши близкие товарищи все еще помнят о том, как эльфы помогали в сражении, в том числе Салдирит, Муракан и Миша. Сила существования, которой насыщен Тимар, касалась не только его. Близкие к нему существа также получали некоторую выгоду. Благодаря этому фигуры, о которых только что упомянул Ред, все еще точно знали историю. Но со временем они поняли, что также постепенно забывают об эльфах. Только Тимар имел полный иммунитет против магии Цыпфеля. «Я беспокоюсь о тебе, не нужно. Все слишком полагаются на тебя. В последнее время ты, кажется, пытаешься удержать рядом слишком много людей». Поняв, что может влиять на магию Цыпфеля, Тимар стал увеличивать количество приближенных людей. «Вокруг меня было много людей и раньше. Конечно, но ты не спишь, продолжая встречаться со многими людьми. Когда последний раз спал? 10 дней назад? Примерно так. Но знаешь, я все равно. Ты не бог и не монстр. Если продолжишь в том же духе, твоему разуму будет нелегко». Снаружи послышался шум. «Патриарх, дворецкий». Сара вошла с мрачным видом. «Плохие новости», — подумали Тимар и Ред. Они хорошо ее знали. «Падлер уже не помнит эльфов. Я пытаюсь думать о них, но это не помогает. Хотя другие рыцари еще не потеряли память, Падлер их совсем не понимает и даже выслушав рассказ, снова забывает через несколько минут». Ранкандил постепенно охватывал ужас. «Каким бы могущественным ни был человек, выносить постоянное изменение реальности невозможно. Нужен способ оставить запись, которую никто не сможет повредить». Сара прикусила нижнюю губу и сказала: «Давай, брат. Боюсь, мне не удастся продержаться долго. Я встречусь с ведьмой, живущей на Черном море. Лосия сказала, что та сможет найти способ. Мы помешаем Цыпфелю». Лосия была одной из первых рыцарей Цыпфеля, а также очень талантливым магом, а не рыцарем. «Сара, ты не можешь этого сделать. Почему? Она ходячая катастрофа. Мы не знаем, что произойдет, если столкнемся с ней». «Но брат», — девушка вздохнула и продолжила. Такими темпами Ранкандил будет уничтожен. Теперь меняют не только историю эльфов, но и наши семьи. Если Хилурам пробудится, то будем уничтожены не только мы, но и весь мир. Мир без Ранкандила ничего для меня не значит. Сара, все рассчитывают на тебя, но мы тоже хотим что-то делать. Я лучше продам душу дьяволу, чем буду такой беспомощной. Я сделаю вид, что не слышал тебя, Сара. И скажи Ласи, чтобы больше не говорила о Хилурам. Тимар обнял сестру, так как та замолкла. Я знаю, что тебе тяжело, но дело не в том, что у меня нет никаких планов. Рано или поздно Салдирит встретится с другими богами. Боги сказали, что дадут тебе силу. Я не уверен, но Салдирит сказал, что настроен на сотрудничество с ними. Девушка неохотно кивнула. Она была лучшей среди первых рыцарей, но не могла вынести того факта, что ей приходится сидеть на месте. И я беспокоюсь, так что не пытайся нарушить мой приказ и отправиться к Хилурам. Я поняла, они оба лгали друг другу. Салдирету уже не удалось умилостивить богов, а Сара не собиралась слушать приказ. Она не доверяет богам, выбравших сторону Цыпфеля. Когда сестра ушла, патриарх глубоко вздохнул. Она попадет в беду. Я попрошу Диану хорошенько понаблюдать за ней. На самом деле и Тимар, и Рет уже поняли, что попали в наихудшую ситуацию. Они видели, как Салдирит часто пытался оставить сообщение контрактнику тысячелетия. В частности, дворецкий помогал ему в этом. Конечно, семья никогда не прекращала борьбу с Цыпфелем. Просто у них было зловещее предчувствие, что эта борьба еще продолжится в будущем. Поэтому были необходимы приготовления для следующего поколения. Это нормально, так как они не были уверены в том, что смогут победить в своей эпохе. Дело в том, что Сара не совсем не права. Рет. Да, господин, прямой контакт с Хилурамом опасен, но есть иной способ. Узнай, где находится Аргал. ДЖЖЖЖ. Записывающее устройство закончило свою работу. Джин какое-то время ничего не мог сказать, так как погрузился в свои мысли. Ну и как тебе? Спросил Рет. Шокирует. Я не знал, насколько трагично прошлое. Истории его семьи могли манипулировать сотни лет все это время. И он не мог знать точно. Даже боги не могли подтвердить этого. Значит, в записи говорится, что даже боги поддаются их магии. Впервые мальчик задался вопросом, точно ли сможет победить Цырфель. Но Джин быстро перестал думать об этом. Если бы они были такими же сильными, как 1000 лет назад, Ранкандил бы не существовал уже. Должно быть, тогда они хорошо заплатили за победу. Ключом к победе является учитель, как только он подумал об этом. Господин Джин, думаю, снаружи прошло уже 2 дня. 2 дня, мальчик удивленно уставился на дворецкого. За столько времени кто-то уже мог совершить набег на его друзей. Я вернусь, как только смогу. Никто не успеет пострадать. Он вспомнил обещание, данное Неру. У тебя так изменилось выражение лица. Важное дело, есть люди, которых я обещал спасти. Они могут уже быть при смерти. Тогда уходи. Решительный ответ Рета заставил сердце мальчика содрогнуться. Если уйду отсюда, ты снова будешь один, а я забуду о тебе. В ответ дворецкий кивнул. Ты будешь помнить только то, что видел на записывающем устройстве. Что касается меня, господин Джин, я все равно давно забыт. Гораздо ценнее спасти еще живых снаружи, чем скрасить мое одиночество. Я вернусь, обязательно. Мужчина слабо улыбнулся, вспоминая, как Тимар когда-то сказал ему то же самое. Глава 334. Долг, часть 1. Выйдя, Джин полностью забыл о разговоре с дворецким. Внешность, одежду, рыжие волосы, голос. Он даже забыл о том, что прошло 2 дня, так как сообщили ему об этом в подпространстве. Снаружи все еще был пляж, мерцали таинственные и одинокие фиолетовые звезды. Мальчик смотрел на них, будучи в смятении. В третьей гробнице. Кажется, я встретил кого-то, и что за чертовщина с моим телом? Что случилось? Его тошнило изнутри, будто он использовал свое тело до предела. Когда Джин отдышался, ему удалось вспомнить то, что он испытал в подпространстве. Там, кажется, был старый замок Шторма. Я проверил записывающее устройство, однако он не мог понять, как ему удалось сделать это. Казалось, будто кто-то передал бусину вручную. Неру сказал, что внутри должен быть кто-то, поэтому попросил передать некоторые слова, но кто был внутри. По мере того, как мозговой штурм продолжался, на ум пришли фигуры старого Ранкандила, увиденные на записи. Тимар, дворецкий Ред Дамира Юл, первые рыцари, слуги, записывавшие историю эльфов. Среди них, как ни странно, От мысли о дворецком сердце замерло. Хотя он никогда его не встречал, испытанная горечь была настоящей. Ах, и вот он вспомнил о забытой проблеме. Я должен спасти маленьких зверолюдей. Кругом был неприятный запах пепла, которого изначально здесь не было, и это не был запах приготовленной пищи. Повернув за угол, мальчик сглотнул. Лес за пляжем горел. Место, которое раньше не посещал ни один человек, медленно сгорало в огне. Джин ускорялся. Если подумать, нигде не было видно Неру. Он надеялся, что тот уже скрылся, но, Неру, он увидел его вдалеке. «Ты в порядке?» Джин Ранкандил зверочеловек тяжело дышал, его волосы по всему телу промокли от пота. Видимых травм не было. «Вы уже атакованы?» «Вскоре после того, как ты вошел в могилу Тимара, это место было обнаружено. Нападения начались немногим более, чем через 5 часов после ухода Джина. Неру и другие зверолюди племени Мейн отчаянно защищались, использовали все силы, которые у них были. В обычной ситуации они бы могли просто сбежать. Фактически, Мейн почувствовали сильную опасность за 3 часа до того, как враг начал вторжение. Но они не могли убежать. Без них гробница будет обнаружена. В таком случае даже Джин будет в опасности. Если разрушить вход, то он никогда не сможет выбраться. Чтобы защититься, Мейны использовали большую часть сокровищ, подаренных богом кошек в прошлом. Неру не сообщил об этом Джину. Он не хотел, чтобы мальчик чувствовал себя обязанным. «Кто это?» — раздался тихий голос. Цыпфиль, это было ожидаемо. Ранкандил, Цыпфиль или Кинзила. Он знал, что это будет кто-то из этих трех, но не мог почувствовать облегчение. «Слушай внимательно. С этого момента беги на пляж в ту сторону, пока не встретишь Мейна по имени Лулу. Она отправит тебя в безопасное место. Хочешь сказать, что я должен бежать один? Так будет лучше. Что будет с тобой, Мейнами и маленькими зверолюдьми? Когда я уйду, ты сможешь спастись вместе с ними». Неру молчал. «Я выиграю немного времени, а ты должен взять всех и эвакуироваться. У Цыпфили есть подобие черных рыцарей Ранкандила, элитный отряд магов под названием «Призрак». Я знаю, что ты сильный, но тебе не удастся победить их». Призрак, лицо Джина окаменело, как только он услышал знакомое слово. Он уже испытал их силу, будучи временным знаменосцем. «Они отправили такую элиту для того, чтобы уничтожить мой бизнес». Согласно словам Неру, именно общее с Кэмсалом дело привело к тому, что Цыпфиль атаковал это место. Возможно, они поняли, как косметика увеличит влияние Ранкандила, либо, может, они узнали, что здесь есть третья гробница Тимара. Так или иначе, ужасный факт того, что призрак здесь, остается неизменным. Наши силы на пределе. Прошло уже 2 дня с тех пор, как ты вошел в гробницу. 2 дня. Он и представить себе не мог, что прошло столько времени. Да, я продержусь еще час, так что беги сейчас же. Джин стиснул зубы. Ты не можешь этого сделать. Мы постараемся извлечь как можно пользы. Маленькие зверолюди еще в течение часа будут в безопасности. Скажи мне, где они? Сейчас они в пещере. И вот он понял интуитивно. Неру и Мейны планируют защитить зверолюдей ценой своей жизни. Они действительно готовы умереть здесь. Но этого также нельзя было сделать, пока Джин находился в гробнице. Даже маленькие водохвосты знали, что на них напали и сейчас дрожали от страха. Ты сможешь спасти их всех? Честно говоря, я не могу гарантировать этого. Он стоял 2 дня против призраков. Чудом было то, что он мог спасти хоть кого-то. Однако, Джин не мог отступить, пока не был уверен в том, что спасутся все. И сейчас он недостаточно силен для того, чтобы выполнять роль щита. Конечно, им не движила глупая справедливость. Мальчик не хотел еще одной собачьей смерти. Я уже сталкивался с большим количеством призраков. Если ты ошибешься, тысячелетние планы пойдут прахом. Как только начну сражаться с ними, я уверен, что появится человек из моей семьи или Кинзила. Как они поймут, что это ты? Я единственный в мире, кто использует духовную энергию теней техники Мин. Королевство Чжан, близкое к этому месту, территория Хафистера, а земли зверолюдей, Кинзила. У Ранкандила и Кинзила не было причин оставаться на месте, если Джин будет сражаться с Цыпфилем здесь. Мальчик планировал сражаться как можно громче, чтобы привлечь обе силы. Главный вопрос: смогу ли я сражаться с несколькими призраками, защищая окружающих до тех пор, пока не придет подкрепление? Но он мог бы спасти всех, если продержится, так как Цыпфиль не сможет сражаться на территории других сверхдержав долго. В маскировке Биллопа пропадет смысл в тот момент, когда прибудут наши рыцари. Семейное наказание ужесточится, но это было лучше, чем гибель маленьких зверолюдей. Что, если Ранкандил и Кинзила не придут? Я выживу. Все эти жертвы, на которые шли люди в течение тысячи лет, не будут напрасными. Почему ты так верен этим малышам? Клык как-то помог мне, сказав, независимо от расы или причины прихода, завоевавший благосклонность Мейна должен быть встречен с полной гостеприимностью. Это просто чушь, придуманная ими. До нашей с тобой встречи, эти ребята всегда приветствовали меня. Я обязан им жизнью. Неру молча смотрел на него. И как я уже сказал, королевство Чжан, часть Хафистера, а значит моя земля. Я не заслуживаю титула знаменосца Ранкандила, если сбегу туда сейчас. Глава 335. Долг. Часть 2. Неру закрыл глаза с мучительным выражением лица. Не то чтобы он не хотел спасать маленьких зверолюдей. На самом деле его желание было даже больше, чем у Джина. И вот он принял решение. Хорошо, но сдержи ранее сказанные слова. Беги, если почувствуешь себя в опасности. Мальчик кивнул и вытащил красный камень. Мяу. Вызванный Шури с радостным криком потерся мордой о щеку Джина. Увидев его, Неру был сильно потрясен. Боже мой, это же кот ведьмы Хилурам. Ты знаешь его? В газетах было сказано о том, что ты передвигаешься на красной короне, но я не думал, что это Шури. Мяу, мяу. Джин не знал, что это значило, но Шури, похоже, также узнал Неру. Они даже фыркнули друг на друга, будто были очень близки. Мьян, мяу, мяу. Эти двое, казалось, общались на своем родном языке, который Джин не мог понять. Выражение Неру постоянно менялось во время разговора. Он был тронут до слез историей о том, как тот был проклят и оставлен на долгие годы в лесу Черного моря, и улыбнулся, услышав о том, как Джин вытащил его из того одиночества. Шури также был готов расплакаться во время разговора со старым другом. Поговорив с ним, Неру казался счастливым. Его тысяча лет также прошла ужасно. Джин Ранкандил, думаю, этот договор с Салдиретом был заключен только ради таких моментов. Мяу. Теперь он был уверен в том, что мальчику удастся убежать от призрака. Тебе следует позаботиться о маленьких зверолюдях. Я хотел бы поговорить со Шури еще немного, но сначала тебе лучше пойти к ним. Джин тем временем уже забрался на спину большого кота. Ты останешься здесь, я не могу оставить свой пост. Беги к Лулу и попроси отправить тебя в пещеру. Хорошо. Как только он собирался отправиться, Неру коснулся пяток Шури. Спасибо, Джин Ранкандил. Он просто хотел сказать спасибо. Ему удалось быстро встретиться с нужным Мейном. Лулу выглядела совсем как Неру. Отличить их было непросто, даже если присмотреться. Неру, Лулу и Миру были тройняшками и главными столпами племени. Это же Шури. Сколько времени? Нет, как ты можешь быть жив до сих пор? Она выглядела очень счастливой, увидев старого друга. Но когда Джин объяснил ситуацию и сказал, что ему нужно в пещеру, Мейн понял, что сейчас не время для разговоров. Он быстро отправил их куда нужно, ограничившись кратким приветствием. К тому времени, как ты доберешься туда, наших сил хватит только на 10 минут. Будь осторожен, они войдут прямо в пещеру, как только барьер пропадет. Сейчас здесь не осталось ни одного целого места. Всякий раз, когда призрак пытался зайти, внутри пещеры происходило несколько землетрясений. Все позолоченные камни, а также инструменты водохвост их уже были разрушены. Маленькие зверолюди дрожали вместе, сбившись в кучу. Поэтому они смотрели Джина как на спасителя. Джин Ранкандил, здесь постоянно происходит землетрясение. Вау, ты здесь. Клык, еще один комсал и темное пламя закричали одновременно. Глаза всех окружающих обратились к нему. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. Благодаря сетям, установленным водохвостами, камни не коснулись их. Все в порядке? Что, черт возьми, происходит? Прошло всего несколько часов с тех пор, как ты ушел и пещера была заблокирована. Барьер, естественно, появился для их защиты. Цепфель атакует это место. Они ворвутся сюда через 10 минут, так что торопитесь. Берите только самое важное. Джин кратко объяснил им все, почему волшебники нападали на это место и как Мейна их останавливали. Естественно, он также сказал, что является причиной нападения, но окружающие не были в обиде. Все в порядке, Джин. Мы справимся, а ты беги. Не открывай рта, пока не будешь в безопасности. Просто приготовься убегать. Ты думаешь, что кто-то осознал потенциал нашего бизнеса, верно? Аналогично этому я знал, что когда-нибудь за нами придет Цыпфили или Кинзила», — сказал Клык, сжав кулак. «Да, я понял это. Поэтому мы были готовы на такой маленький процент. Теперь, видя, как ты защищаешь нас, я понимаю, что контракт того стоил». Клык намеренно говорил так, будто нынешняя ситуация его совсем не беспокоит. Он хотел сделать так, чтобы окружающие зверолюди стали спокойнее. Сам лидер племени Комсал понимал, что попал в худшую ситуацию из всех. Цыпфили либо сразу ворвутся сюда, либо войдут постепенно. «Уходите, пока я выигрываю вам время». В настоящее время в пещере находится около 150 зверолюдей. Он хотел спасти их всех. Не было причин беспокоиться, возможно ли это, так как он знал их цель. Вряд ли они тут из-за гробницы Тимора. Причина должна заключаться в том, что Джин открыл собственный бизнес, реклама которого достигла даже Федерации магии. С тех пор, как началась реклама, большинство старейшин Цыпфиля не спали ночами в гневе. Это и стало причиной отправления элитного отряда. Также они сейчас стали хуже относиться к Ранканделу. Они не только сделали разыскиваемого Джина знаменосцем, так еще и его лицо висело по всей Федерации магии. Поэтому нападение на пещеру было вполне обоснованным. Что ж, мы могли бы воспользоваться этой ситуацией. Возможно, в будущем я смогу использовать семью как щит своего бизнеса. КЗЗЗ. Пока маленькие зверолюди деловито собирали вещи, что-то внезапно треснуло и лопнуло. Этот звук исходил от барьера миинов. Сразу после этого из трещины стал выходить очень сильный поток маны. Это была магия призрака. «Эй, Джин, после того, как спасешь нас, ты тоже должен уйти». «Дзынь». Джин достал Зигмунд. «За кого ты волнуешься? Когда барьер окончательно сломается, ищи выход отсюда. Судя по потоку маны, они сразу ворвутся сюда, так что беги уже. Выйдя отсюда, доберитесь до королевства Чжан и попросите помощи от имени 12-го знаменосца. Хорошо, но ты также пообещай вернуться живым». «Джин, спасибо». «Спасибо, не спасибо. Водохвостые ублюдки, пошли уже отсюда. Мы только мешаем ему». «Спасибо, да пошли уже». Комсал стали толкать водохвостых в сторону выхода. Джин улыбался, смотря на них. Мысль пришла в голову, пока он наблюдал за ними. «Я рад, что пришел спасти их». Маленькие зверолюди несколько раз оглянулись, убегая, чтобы посмотреть на него. Ведь даже они, не знающие маги, понимали, насколько силен противник. «Я знал, что битва будет не один на один три призрака. Они эквивалентны трем черным рыцарям Ранканделла. Даже Луне не просто было бы столкнуться с такими. Конечно, сейчас Джин не готов к такому бою. Тем не менее, он решил, что шанс есть. Они не знают, что я здесь. Какими бы великими не были эти призраки, они не могли предполагать, что Джин будет здесь. Конечно, они все еще могли идеально отреагировать на его нападение. Шу-у-у. Из него начала выходить духовная энергия. В одно мгновение она покрыла всю пещеру. Мальчик, находящийся внутри нее, выглядел как незначительная тень. Точно так же он поступил во время своей миссии в Мамитию. Атака, которую Джин собиралась предпринять сейчас, была такой же, как тогда. Напрочь скрыть свое присутствие и атаковать в неожиданный момент. Тогда он часами готовился, но сейчас ему понадобится гораздо меньше времени. Тем более в таком ограниченном пространстве. КЗЗЗ. Трещины распространялись по барьеру все больше. Тем временем в пещере стали появляться тлеющие угольки. По этой причине Джин скрыл свое присутствие. Даже призрак не почувствует его магию, пока он находится в собственной духовной энергии. А тлеющие угольки принадлежали магии Сары Ранканделл. Они умрут сразу после того, как зайдут сюда. Глава 336. Долг. Часть 3. Барьер почти разрушился, а вместе с ним и стены пещеры. Призраков до сих пор не было видно. Еще немного. Он пока не завершил заклинание. 5 секунд. Нет, вероятнее всего они могут ворваться уже через 3 секунды, и Джин был уверен, что это будет поражением. Допустим, против него будет 3 9-звездных волшебника. Ему хватит 3 секунд на то, чтобы убить хоть 10 таких могущественных людей, стоит только завершить заклинание. Тем более учитывая то, что они будут застигнуты врасплох. Поэтому он должен сосредоточиться. Сохранение хладнокровия в такие моменты – одно из лучших качеств Джина. Сейчас, в пещере, его глаза сверкали. Из тела выходило пламя. Оно было подобно зверям, скованных цепями. Стоит мальчику отворить замок, как те сразу набросятся на его врагов. Время, казалось, остановилось. Мана волшебников чувствовалось все больше, Звук распространения огня и треск барьера слились вместе, и вот он лопнул. Есть. К счастью, джин закончил до их прибытия. Огонь полностью охватил его тело, глаза стали светиться еще ярче, даже волосы обгорели. Пришло время вернуть должок. Призрак он часто вспоминал день, когда сбежал от них, будучи временных знаменосцем. Джин дрался бы с Мишей плечом к плечу, будь он сильнее. И хотя не было ничего постыдного в том, чтобы убегать от 15 призраков, будучи временным знаменосцем, этот день был самым позорным для него. Джину очень нравилось название заклинания Сары, Магумбич. Учитывая зло, совершенное Цепфилем, оно отлично подходило для сожжения его магов. И вот пламя начало расширяться во все стороны после того, как маги вошли. Один, сильно удивившись, успел развернуть барьер, хоть тот и был готов лопнуть практически сразу. В мире действительно не так много волшебников, способных так быстро отреагировать. Тем более учитывая тот факт, что призрак израсходовал до этого много маны, уничтожая защиту мейнов. Конечно, это только начало ха-а. Джин взревел, освобождая пламя от оков. Огонь буквально был похож на приливную волну. Вся пещера за мгновение стала похожа на ад. Даже камни таяли. Магумбич очень сильно напоминал меч истинного императора своими свойствами. В нем огонь распространялся во все стороны, создавая зону, оказывающую постоянное давление на соперников, буквально заставляя их задыхаться. На самом деле, 1000 лет назад совет Тимара сыграл немаловажную роль в завершении техники. Мужчина использовал то, что увидел когда-то в Лапарасе. Все пламя, наполняющее пещеру, постоянно давило на волшебника. Дерьмо. Призрак смущенно вскрикнул от неожиданности. Его голос в какой-то мере показался милым Джину. Факт, что план сработал против 3 противников, заставил почувствовать себя увереннее. Один только барьер не спасет вас, в пламени появилась синяя точка. Это заклинание можно усовершенствовать, применив пламя Феникса. В гробнице Сара не смогла продемонстрировать это, так как являлась стражем, созданным из духовной энергии, но джин был другим. Арх! Из открывшегося портала раздался крик Тес. Стоило ей появиться, как волшебник застонал. Услышав эти, джин был уверен. Я смогу убить его, практически невозможно защититься от него после того, как он разрушит барьер, так как противник обладает недостаточно сильным телом. Таким образом, в битве на короткой дистанции навыки волшебника должны будут ослабнуть. У него есть шанс победить. Осталось вызвать перегрузку, подобно факту, что все люди в какой-то момент умрут. Использование маны обязательно приводит к перегрузке. Даже призрак не может избежать этого закона. Однако, джин предполагал, что противник отлично умеет контролировать свою ману в такие моменты. Весьма вероятно, что они смогут стабилизироваться в течение 5 секунд. Он должен будет за это время перерезать их горло. Быстро закончив, мальчик быстро нашел всех магов. Он не видел их, но чувствовал ману в огне. Надо будет убегать сразу, как только убью их. Нельзя затягивать, тем не менее, время продолжало быть на стороне джина. Он чувствовал, как мана призраков иссякает. Сейчас их присутствие не казалось таким великим, опустившись до уровня обычного волшебника. Это произошло в результате начавшейся перегрузки. Джин шагнул в пламя. Как только Тесс выдохнула, Магумбич начал расступаться перед ним, образуя дорогу. Пока он шел, волшебник старался прятаться от него в огне. «Зачем двигаешься?» — сказал улыбающийся джин, взмахивая мечом. «Выща-ща!» Его пальцы чувствовали, как рассекается плоть и кости призрака. Маг отчаянно проглотил стон, но это действие никак не могло ему помочь. Позиция уже раскрыта, а бой можно назвать оконченным. Хик! Джин бросился к нему, снова взмахивая Зигмундом. «Это явно победа, но нужно поторопиться, так как всего противников 3, перегрузка будет продолжаться примерно 5 секунд, поэтому убить их надо именно за это время». Пу! Клинок пронзил грудь призрака. Кук! Это был его последний крик. Пламя окружило меч и сожгло тело дотла. Еще 2 мальчик прерывисто дышал. Его тело становилось все горячее, и казалось, будто скоро начнется перегрузка. Осталось всего 3 секунды. Этого времени хватит на то, чтобы перерезать глотки оставшимся магам. Но только собравшись двигаться, джин почувствовал себя странно. Что случилось? Я убил только одного, но мана всех волшебников пропала. Он быстро поискал сквозь пламя и каким-то образом не смог найти остальных призраков. Куда они вдруг исчезли? Очень сильная мана явно принадлежала именно этому волшебнику. Джин дышал все более прерывисто. Вся мана принадлежала ему. Это означает, что он убил только одного из трех, остальные только сейчас вошли в пещеру. Внезапно мальчик почувствовал сильную ману у входа в пещеру. Чувствуя дрожь в позвоночнике, он повернул голову и увидел двух наблюдающих магов. Боже мой, эти двое уже поняли происходящее внутри пещеры, из-за чего не заходили внутрь. Ха, видимо, Рокки убили. Вон там его трость, огонь уже гаснет. Парень, убивший Рокки, явно не в лучшей форме. Начнем с него, а затем займемся теми насекомыми. И вот их взгляды встретились. Так этот Джин Ранкандил убил его? Да, уголки рта, видимые из-под капюшона, поднялись вверх. Название на английском «Magum Beach», так и есть, я ничего не напутал, решил просто применить русскую транскрипцию, так как не был уверен в переводе. Глава 337, долг, часть 4, мана собралась в руках волшебника с невероятной скоростью и содержала в себе такую огромную энергию, что окружающее пространство исказилось. Джин сглотнул и рефлекторно создал барьер. Опоздай он хоть на секунду, мальчик не увидел бы больше солнца. Несмотря на барьер, он все равно был атакован некоторыми световыми лучами, прошедшими сквозь защиту. Джин выплюнул сгусток крови. Призраки действительно сильны. В результате внезапной атаки ему удалось убить одного из них. Однако, его противники взаправду являлись лучшими. Это правда 12-й, его упустили тогда на вилле Бердина. Жаль, что ему удалось застать врасплох Рокки. Его способности, безусловно, шокируют. Джин вздохнул и посмотрел на них. Оба на одном уровне с волшебником, убитым только что, но была одна странность. Либо у них 10 звезд, либо просто необъятное количество маны. Такое количество маны трудно объяснить даже 10 звездами, хотя была разница между 9 и 10 звездой, она не была трехкратной. Хотя ему не встречались раньше маги такой силы, Джин мог примерно понять их уровень маны, судя по мечникам. Поэтому в призраках явно была странность. О чем думаешь, Джин Ранкандил? Пышаша. Из их рук вырвался еще один луч маны. Гаах. Теперь Тесс выпустила свое пламя, меняя траекторию атаки. Тем временем мальчик быстро спрятался в занавесе духовной энергии. Будешь драться с нами, а не бежать? Мне нравится эта идея. Призраки, встреченные мной раньше, не были такими болтливыми. У вас длинные языки. В одно мгновение появилось еще 5 занавесов духовной энергии. Джину удавалось прятаться среди них, таким образом избегая опасных атак. На первый взгляд казалось, что он эффективно справлялся с противником, но времени становилось все меньше. Я не могу выложиться на полную из-за перегрузки, но также не знаю, как долго она еще будет длиться. Конечно, лучшим выбором было бы вызвать Шури и сбежать, однако это ничем не отличалось от случая, произошедшего ранее. К тому же это подвергнет опасности зверолюдей. Ты не сможешь долго продержаться, Тесс вот-вот покинет тебя. Ее существование в этом мире напрямую зависело от маны Джина, поэтому из-за перегрузки призыв становился нестабильным. Поэтому у Феникса не было выбора, кроме как покинуть его через несколько секунд. И оставался только один способ выбраться из этой ситуации. Призыв династии Мин. Даже если придет обычный воин, а не король, можно было с его помощью выиграть время против двух призраков. Тем не менее, он намерен использовать его в худшем случае, так как Цепфель еще не знает о способности призыва Джина. Если этот факт станет известен магам, они начнут с еще большей осторожностью относиться к нему. Поэтому он будет беречь этот козырь до последнего. К тому же, по мнению Джина, ситуация выглядела не так уж и плохо. Приходите скорее, Ранкандил или Кинзила. Одна из этих сил обязана прибыть, так как бой разрушит не только пещеру, но и близлежащую территорию. Вполне вероятно, что Кинзила придет первым, так как это земли зверолюдей. Бум, бум. Окружающее пространство все больше рушилось из-за атак волшебников. Джин не знал о том, что более 50% пещеры было уничтожено еще до разрушения барьера. Вниз падало бесчисленное количество камней, а сквозь дыр виднелось небо. Призраки, тем временем, чувствовали себя раздраженными. Им не нравилось то, что 12-й знаменосец смог так долго терпеть их нападение. Видимо, не получится так быстро достигнуть нормального состояния, поэтому постараюсь просто выжить. В руках волшебников стала появляться новая магия. Особенное 9-звездное заклинание Цепфили, ранее невиданное Джином. Маги использовали его одновременно. Думаю, ты сможешь пережить это. Правда? А мне кажется, что ты меня переоценил. Джин улыбнулся ему в ответ. Словно решившись на что-то, он стиснул зубы. Мне удастся выиграть время, если появится кто-то из братьев. К тому времени, когда сюда прибудут знаменосцы Ранкандила, ты уже будешь в Федерации магии. Тогда вам, ребята, нужно придумать еще что-то, неважно. О, скажу заранее, волшебник пожал плечами и продолжил. Хочешь спасти маленьких зверолюдей? Да, можешь даже не пытаться. Наши парни уже отправились за ними. Первоначально на это место напало 5 призраков. Однако, Джин рассчитывал сразиться только с 3, так как остальные, по словам Лулу, были остановлены на какое-то время. 2 будут заперты в лабиринте по крайней мере 3 дня. Такими были ее слова. Однако, призраки оказались сильнее ожидаемого и спокойно преодолели препятствие. Я не знаю, в порядке ли Мейны, поэтому обязан использовать портал. Мальчик глубоко вздохнул. И как только собрался использовать призыв, тунг, между ним и магами образовалась большая, стальная дверь. Всем привет. Сначала раздался веселый и живой голос. Джину известно, кому он принадлежал. Это была Маржела Ивлиана. Она, как обычно, находилась в инвалидном кресле, но скрывала свое лицо маской в виде кошечки. Она думает, что сможет таким образом скрыть свою личность. Нет того человека, что не знает о ее парализованных ногах. Удивительно, но волшебники не узнали ее. Что это за чертовщина? Они смотрели на нее озадаченно, но не атаковали, так как их смутил вид странной стальной двери. Приятно познакомиться, я Маруэлла, владелец этой земли. Если... Конечно, можно так выразиться. Далее рядом появилось еще одно знакомое лицо. Эй, вы призраки, не так ли? А где тот паршивец Рокки? Холодный Джо. Он смеялся, глядя на магов. Конечно, этот мужчина не имел превосходства в силе. Джо, заткнись. Уверен, что предупреждал тебя несколько раз о том, чтобы ты не притворялся сильным из-за моего присутствия. Веракти Сидрикер, великий воин племени Белого Волка и одна из ключевых фигур Кинзила, а также причина, по которой Джо чувствовал себя так уверенно. Малыш, да, он силен. Не факт, что твоя сестра его победит. Так описал его Муракан, когда Веракти посетил Ванкиллу. Он являлся сильнейшим среди зверолюдей, благодаря чему оправдывал свой титул. Вам не обязательно говорить что-либо, человеческие волшебники. У меня сейчас плохое настроение, поэтому у вас всего 3 секунды. 1, 2, кваааа. Отсчитав быстро 3 секунды, мужчина вытащил меч из-за спины и нанес удар. Одного взмаха хватило на то, чтобы пещера раскололась надвое, из-за чего волшебники отступились назад. Увиденное явно оправдывало слова Муракана. Тем временем Маржела приблизилась к Джину на своем инвалидном кресле. «Не забудь об этом долге, ладно?» Она подмигнула ему и улыбнулась. Глава 338. Долг. Часть 5. Бум. После каждого взмаха его меча части пещеры раскалывались, словно бумага. Как только он начал атаку, волшебники занялись обороной. Посреди оглушительного рева Веракти, Маржела посмотрела на Джина с ухмылкой на лице. «Ты же не будешь притворяться, будто не понимаешь. Я уверена, что ты не настолько бессовестный. Хотя они пришли помочь, мальчик уверен в том, что у Кинзила больше не появится такой возможности оставить его в долгу. Поэтому не чувствовал к ним особой благодарности, так как их организация не сильно отличалась от Цыпфеля. Для Джина это, по сути, сумасшедшие, проводящие опыты над людьми и желающие стать правителями мира. Конечно, он также планировал получить трон Ранкандила и стать сильнейшим в мире, но не собирался устраивать эксперименты над беззащитными. Прежде всего, разве Кинзила не соперник и враг для него в конце концов? Это ваша территория, из-за чего вы в любом случае должны были выйти, верно? О, ошибаешься. Мы здесь, чтобы спасти тебя. Нам будет жаль маленьких зверолюдей, но мы бы позволили им умереть. Это не очень важная земля. Как вы узнали, что я в опасности? Коммерческая тайна. Судя по способностям лидера, не было бы странным, окажись, что Кинзила наблюдают за всей своей землей через какой-нибудь хрустальный шар. В любом случае, я не хочу чувствовать себя в долгу, так что не мели чепуху. Если вы здесь только для того, чтобы спасти меня из-за выгоды, то это только ваш выбор. Хаем, ты прав, но разве нельзя говорить более приятные вещи в такие моменты? Сможешь восполнить время Веракти в таком случае? Арх, арх, крики волшебников продолжались. Не похоже, чтобы они были смертельно ранены, но зверочеловек просто полностью подавлял их. Мальчик ухмыльнулся. Спасибо, что пришли сюда. Я позволю 1 или 2 раза Ивлиана совершить ошибку. А ты не собираешься спасать маленьких зверолюдей? Джо сказал ему, касаясь своей бороды. Я предлагаю тебе просто уйти. мы не отправим никого к ним, так что не советую терять только что спасенную мной жизнь. Но господина Джина спас не Джо, а дядя Веракти. Мар, нет, мисс Маруэлла, вам не стыдно это говорить? Надеюсь, он не слышал твоих слов. Ха-ха, я действительно беспокоюсь, что дядя Веракти может убить тебя, если ты продолжишь это делать. Джо в ответ лишь почесал затылок. Его, девятизвездного волшебника, дразнили все руководители Кинзела. Мальчик не ответил ему, но ненадолго встретился взглядом с девушкой. Об этом мало что известно, но какие еще особые способности у вас есть? Видимо, у Кинзела много козырей. Словно заглянув в его сердце, Маржелла лишь многозначительно улыбнулась ему. Увидимся снова, господин Джин. Было приятно познакомиться с вами. Мяу. Мальчик вынул красную корону и призвал Шури. Девушка пробормотала про себя, называя кота красивым. Ну-ну, подлец. Пока Джо сыпал проклятиями, Маржелла лишь наблюдала. Ну, он выглядит круто. Мне нравится такой стиль. Большой кот бежал на полной скорости. Джин молился о том, что его пламя не захлестнуло малышей. И не увидев их даже после дюжины минут бега, в его сознании росли все более беспокойные мысли. Как, черт возьми, они двигались так быстро. На земле было не так уж много существ, которые могли бы двигаться быстрее, чем Шури. Возможно, таких нет вовсе. Они путешествовали по реке. Река была частью того места, где он мог точно разглядеть их следы. Всплеск. Шури прыгнул в нее и начал плыть изо всех сил, а мальчик вздохнул с облегчением. Через 20 или около того минут он, наконец, смог встретить зверочеловека. Это был темное пламя. Темное пламя. О, это ты, Джин. Он в одиночестве сидел на большом листе. А как насчет остальных? Все убежали. Почему ты отстал от них? Я остался встретить тебя, а также в случае чего предупредить об опасности. Он жертвовал собой ради других, так как являлся лидером водохвостых. Призраки сейчас в пещере. О, слава богу. Но вас ищут еще двое других, так что следует как можно быстрее объединиться с остальными. В ответ темное пламя закивал головой. Хорошо, следуй за мной. Уууууш. Он начал поглощать воздух ртом и через некоторое время стал похож больше на мешок, чем на зверочеловека. Па-а-а. Затем темное пламя выдохнуло и с хлопком ускорился. Листок двигался очень быстро. Шури едва успевал за ним. Мяу, мяу. Мчась некоторое время за ним, Джин увидел оставшихся зверолюдей. О, наш партнер, ты жив. Клык энергично махал и кричал. Ух ты, вау. Они обнимали друг друга и кричали, гордясь Джином. Но все не могло кончиться так хорошо. Э-э-э, что это? Что? Водохвостые указывали за спину мальчика. С ума сойти, это же волшебники. Снова ускоряемся. Колдуны просто последовали за ним. Оглянувшись назад, Джин увидел двух волшебников в серых мантиях. Они следовали за ним, используя магию ветра и льда. «Торопитесь к земле!» — крикнул мальчик, вытаскивая меч. Маги уже нацелили на них свою атакующую магию. «Ах, золотые крысы, будьте осторожнее!» Зверолюди племени Кэмсел тем временем бросали золотые монеты в реку, чтобы уменьшить вес. «Цзынь!» Джин отлетел, приняв на себя атаку. «Проклятие, я подавил часть перегрузки по пути сюда!» Но все еще не готов к тяжелому сражению. Ему нужно было применить призыв мин, но он не мог из-за потока атак. Нужно только выиграть время, пока малыши сбегают. Тогда я смогу вызвать брата. Началась новая борьба. Что произойдет первым? Зверолюди сбегут или Джин устанет? Темное пламя. Хух. Слушай, когда выйдешь на землю, беги не в лес, а в сторону равнин. Они подожгут деревья своей магией. Хорошо. К счастью, река была узкой, поэтому они быстро попали на берег. По этой причине волшебники также быстро приближались к ним. Им еще предстоит должным образом начать атаку, так как сейчас они колдуют параллельно с ней. Пока один маг занимался поддержкой передвижения по реке и бросался лучами, второй готовился к более крупной магии. Поэтому у него нет выбора, кроме как применить призыв, рискуя жизнями некоторых зверолюдей. В разгар таких мыслей со стороны, куда бежали малыши, раздавались едва уловимые толчки, как будто происходило легкое землетрясение. Что это такое? Похоже на гигантское существо, бегущее как сумасшедшие. И вот Джин смог понять, кто был источником. Мы нашли волшебников. Рядом видно 12-го знаменосца. Вибрации были вызваны бегом примерно 50 рыцарей-хранителей Ранкандила. Они все бежали на полной скорости и вели их, конечно же, родные Джина. Наш младший сражается там один, защищая этих зверолюдей. Седьмой знаменосец и третья дочь, Мэри Ранкандил. Полная готовность, защищайте 12-го знаменосца. Группы 4 и 5 эвакуируют зверолюдей. Четвертый знаменосец и второй сын, Дипус Ранкандил. Они прибежали сюда, как только услышали об огромном количестве маны в этом месте. Наш младший выглядит так круто. Увидев новоприбывших, волшебники заколебались. Этим долг последней миссии погашен, Джин, сказал Дипус, вставая рядом с мальчиком. Его большой меч, Волгар, уже был покрыт аурой. Глава 339. Долг. Часть 6. Рыцари-хранители, принадлежащие группам 4 и 5, быстро разделились и взяли на себя ответственность за зверолюдей. Остальные двинулись в полном строе вперед. Блестящие мечи окружили призраков. Казалось, будто рыцари готовы зарезать волшебников в любой момент. Это были самые верные люди Мэри и Дипуса, которые вскоре могли стать исполнительными рыцарями. То есть дойти до звания прямо перед черными рыцарями. Будет больно, хотя их люди имеют огромный опыт. Мэри и Дипус, в отличие от Джина, давно стали знаменосцами и прошли долгий путь. Естественно, рыцари, которые следовали за ними, состояли только из ветеранов высшего класса. Призраки остановили атаку и только оборонялись. Они ожидали появления Ранкандила, но не так скоро. В план призраков не входило ни появление Джина, ни барьер Миинов, ни Веракти Сидрикер. Такие события просто растоптали людей, ожидающих уйти до прихода Ранкандила и Кинзила. Все пошло не так с самого начала. Барьер держался более 2 дней, а один из них погиб сразу же, как только вошел внутрь. Но 12-й знаменосец. Они подумали, что им повезло, как только увидели его. Потому что схвативший Джина Ранкандила получит более щедрую награду, чем тот, кто уничтожит бизнес-консулов. Но в итоге получился бардак. Они больше не собирались избавиться от бизнеса или захватить Джина живым. Первоочередная задача – благополучно сбежать от Ранкандила и вернуться в родную страну. Их коллеги, встретившиеся с Веракти, уже могли превратиться в его ужин. Младший. В самый напряженный момент Мэри мягким голосом позвала брата. «Почему ты здесь? Разве у тебя нет задания по спасению графа из королевства Икон? Я точно видела, как ты уходил». Она ясно осознавала, что волшебники перед ней могли достигнуть 10 звезд, но все равно ее волновало именно это. Она приподняла уголки рта. «Что-то происходит, да, дорогая сестра, ты помнишь, как мы договорились драться раз в 3 месяца?» Девушка кивнула, счастливо вспоминая тот день. «Давай предположим, что я выиграл в тот день и, допустим, достоин какой-то награды. Что? Тогда была ничья. Это я тебя отпустила. Все из-за сюрпризов в виде монобомб. Пожалуйста, помоги мне. Я уже помогаю. Просто. Сегодня меня здесь никто не видел. Хорошо?» Глаза Мэри пристально смотрели на него. Когда она какое-то время не отвечала, Джин подумал про себя. «Я сказал слишком грубо», но девушка просто наслаждалась радостью в своем сердце. Ей нравилась эта смелость младшего. Она казалась всегда чем-то новым и интересным. «Как ты видишь свою сестру? Как человека, идущего всегда на поводу у младшего брата?» «Не совсем так. Ты пытался попросить меня об еще одном одолжении и вдруг наговорил чепухи. Мы с тобой, семья, одна кровь. Не все здесь плохо относятся к тебе, как Мью или Энн». Джин никогда бы не подумал, что услышит нечто подобное не от Луны. Конечно, он не ненавидел Мэри, но всегда старался держать дистанцию с ней. Ему казалось, что они в любом случае в какой-то момент станут врагами. «Я прослежу, чтобы рыцари держали язык за зубами и скрою это как можно дальше от старейшин, так что не волнуйся и возвращайся в сад мечей. Второй брат, да, ты тоже молчи, я понимаю». Дипус все равно собирался поступить так. «Ну, тогда на этом разговор окончен, увидимся с тобой дома. О, и не забывай о наших с тобой дуэлях». «Хорошо», Мэри обернулась и обратилась к волшебнику, стоящему по другую сторону реки. «Лучше не думай о том, чтобы вернуться живым назад. Вместо этого мы устроим как можно более веселый бой». Все тело девушки начало багроветь. Аура с грохотом развивала ее волосы, а земля, на которой она находилась, трескалась, не выдерживая давления. «Сражаясь со мной, она не была такой, лишь одно ее присутствие рядом заставляло тело болеть. У Мэри был один секрет, и он был признан не старейшинами, а самим Сайроном Ранканделом. Это вулкан? Нет, немного не то. 7-я техника, которую ему довелось ранее увидеть на острове Синей Птицы, была очень похожа на то, что сейчас показывала его сестра. То, что она применила, было разновидностью вулкана и не имело тех эффектов саморазрушения. «Я понимаю, Почему отец всегда чего-то ждал от нее? Один только взгляд на спину Мэри заставил содрогнуться. Понятно, что она была слабее не только Луны, но и Джошуа, Лунти и Дипуса. Но все они считали ее самым неприятным противником. Она была способна утомить своего противника дикостью и боевым духом, независимо от его ранга. Мэри, должно быть, очень рассержена. Было бы неплохо заранее помолиться за ее противников. Дипус говорил это, также готовясь к битве. Это потому, что они вторглись на землю Ранкандила? Нет, потому что тронули тебя. Джин бы не придал значения словам Дипуса, будь они сказаны раньше. Он подумал бы, что гнев Мэри исходит из верности к семье. Но теперь, он чувствовал, что третья сестра злится из-за рисков, коснувшихся него. А также Джин чувствовал облегчение. Он бы никогда не увидел такого трогательного зрелища, если бы вместо Мэри и Дипуса пришел кто-то другой. Иди, и поздравляю. С чем это вдруг? Из-за этого вторжения у твоего бизнеса появятся новые крылья. Господин Джин, господин Джин. Голос Питера, как всегда, настойчиво его приветствовал. Я думал, что сегодня ты не будешь так меня приветствовать. Итак, что произошло на этот раз? Я попал в новую беду, о которой не знаю. Нет, пока вы были на задании, произошло сумасшедшее событие. Секретное подразделение Цыпфиля под названием «Призрак» напало около королевства Чжан, чтобы избавиться от вашего бизнеса. Что, из-за моего дела? Джин делал вид, будто не знает подробностей. Судя по словам Питера, Мэри и Дипус, казалось, сдержали свое обещание. Они послали таких элитных волшебников, чтобы избавиться от моего бизнеса. Да, именно поэтому срочно было назначено собрание. Вас ждут там, господин. Что случилось с теми магами? Их встретили четвертый и седьмой. Они в порядке? Спросил Джин, искренне беспокоясь. Да, господин. Я слышал, что у них лишь незначительные ранения. Никто в Цыпфиле не мог представить себе такую нелепую потерю. Троих убил Ранкандил, двоих Кинзила. Джин чувствовал, как сердце сжимается. Как бы то ни было, к счастью, Мэри серьезно не пострадала. Теперь, не пора ли моему бизнесу обрести крылья? Именно об этом сказал Дипус перед его уходом. Чтобы разрушить бизнес знаменосца, Цыпфиль отправил элитный тайный отряд колдунов в земли Ранкандила. Этот инцидент можно было воспринять как серьезный акт агрессии или объявление войны. Просто отпустить подобное невозможно. Войдя в кабинет, он увидел множество знаменосцев и старейшин. Какое-то время они смотрели на Джина, затем продолжили спор. Эти ублюдки. Черный меч нанесет удар по вражескому заводу по производству магических продуктов, не оставив ни одного в живых. Я убью их всех. Правильно, лидер. Поступок Цыпфиля равнозначен появлению черных рыцарей посреди Федерации магии. Эти ублюдки не имеют права так поступать. Невинные могли пострадать в большом количестве. Договор, кажется, совсем их не волнует. Я понимаю, что 12-й находится в их списке, но это уже слишком. Мир будет смеяться над Ранканделом, если мы ничего не сделаем. Фактически, Ранкандил уже получил неописуемую выгоду. Но Джин не собирался быть удовлетворенным только этим. Могу я поделиться своими мыслями по этому поводу? Все взгляды сразу обратились к нему. Глава 340. Долг. Часть 7. Глаза старейшин были полны гнева. Они готовы разорвать на части кого угодно. Конечно, их ненависть была направлена не в сторону Джина, хотя большинство его не любит или считает несколько недружелюбным, даже если тот остается нейтральным. Все же это бойцы, посвятившие свою жизнь Ранканделу. Именно старейшины больше всего ненавидят Цыпфиль. У большинства из них были воспоминания о том, как они теряли членов семьи, товарищей или вторую половинку из-за клана магов. «Говори, 12-й!» – закричал Джордин с налитыми кровью глазами. «Прежде всего, я хотел бы сказать, что сожалею о возникших проблемах. Переходи к делу, мы не должны мстить». Старейшины широко открыли глаза при этом замечании. Тем временем другие знаменосцы в кабинете удивленно смотрели на Джина. «Что, 12-й знаменосец, что ты имеешь в виду?» Джордин подошел к мальчику впритык и пристально уставился на него. Другие старейшины сомневались в своих ушах, атмосфера сильно изменилась. «Ты осознаешь, о чем говоришь?» «Да, аргументируй свои слова, либо я отрежу твою руку прямо сейчас. Есть много людей, что охотятся за моей рукой, но сегодня она останется со мной». «Оставь сарказм. Ты действительно считаешь, что сейчас время для этого? Сначала выслушайте меня. Я имел в виду физическое возмездие. Хочешь сказать, что мы не должны нападать на завод Цыпфиля?» «Да», когда Джин ответил, Не моргнув глазом, повсюду раздались вздохи. Старейшины молча цокали языками. Мальчик тем временем смотрел на них и думал: «Вы тупые или причина заключается в возрасте? Эту возможность надо использовать по-своему». Ошеломлены были не только старейшины, но и сам мальчик. Он был сильно удивлен их недальновидностью. «Почему, говори, почему ты так думаешь? Разве не очевидно, что будет, если после этого начнется полномасштабная война? Мы сможем победить? Что? Думайте здраво. Сможем ли мы победить Цыпфель? Прямо сейчас сразиться, уничтожить их и захватить мир?» Наступила минута молчания. Это был вопрос, на который ответ знали все, но никто не хотел его говорить. Патриарх и самый сильный знаменосец отсутствуют, как и некоторые из черных рыцарей. Весьма вероятно, что в этой ситуации потери коснутся только нас. Ситуация никак не менялась бы, даже если бы все присутствовали сейчас в саду мечей. Ранкандил не победит Цыпфель. По крайней мере на данный момент, это единственная причина, по которой Сайрон не начал полномасштабной войны даже после того, как стал рыцарем бытия. Так что сейчас время для более важных дел, а не бесконечной злобы и мести. Мой отец оставался неподвижным по какой-то причине, и я уверен, что старики также это понимают. Просто им трудно контролировать свой гнев, они похожи на детей, готовых драться, несмотря на отсутствие шансов. Вот почему они вымещали свою злобу сейчас, ворча. Поэтому, уговаривая их, придется хорошо постараться. В данной ситуации прикосновение к важнейшим объектам противника – кратчайший путь к поражению. Тем более учитывая тот факт, что наши потери минимальны. Мы не говорили о количестве погибших, откуда ты знаешь? Я получил отчет от моего дворецкого по дороге. Я слышал, что 4-й и 7-й убили их, получив легкие ранения. Кроме того, старейшина сам сказал, что люди пострадали незначительно. Не значит ли это, что мы не получили вреда? Джордин молчал. Он также знал, что слова Джина верны, но не хотел слушать этого непослушного мальчишку. Поэтому эту атаку следует расценивать как нашу большую победу. Мы ничего не потеряли, но убили их лучших волшебников. Скрип. Мужчина стиснул зубы от злости, слушая мальчика. Так что ты собираешься делать? Они также не дураки. Если мы собираемся вести тотальную войну только поэтому, сторонние силы могут начать по-другому на нас смотреть. Есть способ более эффективной мести. Какой же? Глаза Джордина сузились. Заставить общественность восстать против Цыпфеля. Ха, ты серьезно это сказал? Они напали на нашу землю, а мы в ответ просто бросаемся словами? Такой ответ был ожидаемым. Старший, пожалуйста, успокойтесь и слушайте меня дальше. Я знаю, что вы злые, но мои планы действительно лучше. Мужчина молча смотрел на Джина, не отвечая ему. Я уверен, вы знаете, какое влияние на мир оказывают продукты Цыпфеля, а так как в последнее время мы не можем достать их, на народ оказывается некоторое давление. После инцидента с Ван Келлой клан магов полностью прекратил поставку волшебных предметов Хафистеру. Хотя изредка они ввозили их через черные рынки, таким образом доставлялось крайне мало. В этой ситуации построить нечто конкурирующее им отличная возможность. Прямо сейчас звание злой семьи переходит от нас к Цыпфелю. После инцидента Святой Земли их репутация падала все ниже с каждым днем. Тем временем образ блюстительного Ранкандила оставался. По крайней мере, по мнению окружающих, эта семья не использовала людей как материал и не вредила нейтральным силам. Все это, конечно, было благодаря Джину. Таким образом, у нас есть история, в которой Цыпфель пытается навредить нашему бизнесу, атакуя территорию Ранкандила. Разве не идеально? Какого рода возмездие ты можешь предпринять в данной ситуации? Мы таким образом привлечем внимание к моей косметике, а значит увеличим продажи. Чем больше мой бизнес, тем глупее будет выглядеть Цыпфель. Причина, по которой маги потерпели потери, в первую очередь заключается в том, что бизнесом занимался Джин.